Попав в такие условия, литература вернулась к тому, с чего начиналось – непрофессиональное, приватное занятие. Напечатанные крохотными тиражами книги писались для своих и друзей, и врагов. Ненадолго отделавшись от ответственности, литература вздохнула с облегчением. Селлинджер советовал художникам использовать коричневую оберточную бумагу. Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь серьезного замысла. Часть третья. Издав «Компромисс», Сергей напечатал на задней обложке отрывок из нашей статьи, который начинался словами «Довлатов, как червонец, всем нравится». На что Соголовский немедленно откликнулся прейскурантом, подводящим сальдо эмигрантской литературы. В стихах, написанных в излюбленном тогда жанре дружеской пикировки, есть и про нас. «И никуда не денешься, и вертится земля. Забыли Вайля с Геннисом за пару 3 рубля. Они, к несчастью, критики, и у меня в цене. Но хоть слезами вытеки не пишут обо мне. Я с музами игривыми валяю дурака. И где-то на 2-гривенный еще тяну пока». Первый сборник Соголовского «Витязь в еврейской шкуре» вышел в специально придуманном для этой затеи издательстве «Довлатовс Паблишинг». Надписывая мне книгу, Наум аккуратно вывел 2-гривенный 1,5-рублевому. Как водится, Соголовский разительно отличался от собственных стихов. Вежливый, глубоко порядочный киевский инженер с оперным баритоном, он придумал себе маску ранимого наглеца. Стихотворные фельетоны Соголовский писал от лица русского поэта еврейской национальности Мотла Лещинера. Этого практичного лирика с непобедимым чувством здравого смысла трудно было не узнать в брайтонской толпе. «Вчера мой внук по имени Давид пришел со школы, съел стакан сметаны, утерся рукавом и говорит, что он произошел от обезьяны. Я говорю, дурак ты или псих? Сиди и полировку не царапай. Не знаю, как и что насчет других, но ты произошел от мамы с папой». Герой Соголовского, обуреваемый мечтой занять в новом свете место, которого и в старом-то не было, представлял эмигрантскую версию маленького человека, неизвестно зачем перебравшегося в просторную Америку из малогабаритной, но родной квартиры. «Метраж у нас был очень мал. Я рос у самого порога. Меня обрезали немного, чтоб меньше места занимал». Живя в Чикаго, Соголовский Брайтона не любил и не стеснялся ему об этом говорить прямо. Так в ответ на нашу статью о сходстве Брайтона с Бабелевской Одессой пришел анонимный отклик, автора которого отгадать было, впрочем, нетрудно. «Мне говорят, кусок Одессы. Ах, тетя Хая! Ах, привоз! Но Брайтон-Бич не стоит мессы. Ни слова доброго, ни слез. Он вас унизил и ограбил. И не бросайте громкий клич, что нужен, дескать, новый Бабель, дабы воспел ваш Брайтон-Бич. Воздастся вам, где дайм, где никель. Я лично думаю одно — не Бабель нужен, а Деникин. Ну, в крайнем случае, Махно». Часть четвертая. Брайтон можно было презирать, но не игнорировать. Там жили наши читатели, и мы хотели им понравиться. Сергею это удавалось без труда. Напрочь лишенный интеллектуального снобизма, Сергей терпимее других относился к хамству и невежеству своих читателей. Сегодня, чтобы добиться их расположения, можно просто перепечатывать уголовные репортажи из российских газет. Ничто так не красит новую родину, как плохие новости с родины старой. Но пока советская власть была жива, читателю приходилось довольствоваться куда менее живописной диссидентской хроникой. Поэтому, развлекая мигрантскую аудиторию, мы рассказывали ей либо о хорошо знакомом, либо о совсем неизвестном.